Служебная записка. Совершенно секретно. Заместителю министра внутренних дел России генерал-полковнику Келареву, П.Н. От начальника дивизиона подполковника милиции Ордынцева. Прошу вас войти с ходатайством в Генеральную прокуратуру России за санкции на применение системы непроцессуальных оперативных мер к гражданину Джингирову, П.М. Необходимость подобных мер связана с нижеследующим. Депутат Государственной Думы России Джангиров Петр Михайлович, 1946 года рождения, возглавляет ряд общественно-государственных и коммерческих структур. Оборот материальных и денежных средств, к движению которых Джангиров имеет непосредственное отношение, исчисляется десятками миллионов долларов США. Я располагаю данными о том, что Джангиров осуществляет постоянный контакт и практическое сотрудничество с уголовно-мафиозными и криминально-хозяйственными группировками. Однако все попытки дивизиона собрать свидетельства и материалы, имеющие в суде доказательную силу, оканчиваются безрезультатно. Джангиров за счет депутатской неприкосновенности, старых связей, наработанных за 24 года службы в КГБ и МВД, и вновь приобретенных деловых контактов остается по существу неуязвимым из-за гигантской поддержки, оказываемой ему по всей властной вертикали вплоть до правительственного уровня. Заявляю официально, что утечка информации из системы милиции и органов безопасности во всех вопросах, касающихся Джангирова, носит тотальный, опасный и оскорбительный для сил правопорядка характер. Мне необходима санкция Генеральной прокуратуры на прослушивание всех телефонных переговоров Джангирова, перлюстрацию его корреспонденции и личной, и деловой, постоянное наружное наблюдение за людьми, входящими в непосредственное окружение фигуранта. Помимо этого, мне необходим запрос прокуратуры в Государственную Думу на допрос ряда депутатов, высокопоставленных чиновников из аппарата президента и правительства, руководства парламента, список которых в числе 14 человек прилагается. Если сейчас не принять необходимые меры, то криминальная ситуация в этом вопросе может выйти из-под контроля. Ордынцев. Резолюция. Ордынцеву. Отказать. По закону депутатская неприкосновенность Джангирова исключает возможность применения предлагаемых мер. Материалы слабы, не имеют правовой надежности. Генпрокурор никогда не подпишет запрос в Госдуму. Оперативную разработку продолжать, доложить о плане мероприятий. Келарев. Соединенные Штаты Америки. Нью-Йорк. Аэропорт Джона Кеннеди. Терминал Дельта. Дремота лекаря была зыбкой, прозрачной, будто сладко закумарила от первого косяка, от жадной утренней затяжки дурью. Мир плавно раскачивался вокруг и невнятно ватно гудело в ушах. Вау, вау, вау, как в бане. Но закрашенную стеклянную дверь из таможни в зал ожидания лекарь ни на секунду не выпускал из прицела полусмеженных век. Сейчас пассажиры московского рейса со своими жуткими баулами закупорят выход. Лекарь подумал, что огромный багаж — верная примета нищеты. Богатые двигаются по миру налегке.